Старший сын Анри, горбатый и умственно отсталый, отправился присматривать за замками, тремя обветшалыми домами в родовых нормандских поместьях. Доминик, самый здоровый физически, пошел в армию и с помощью протекции дослужился до приличного звания. Что касается Рафаэля, младшего, менее глупого и более изворотливого, то он стал священником. Он получил сан епископа в каком-то забытом богом уголке, неподалеку от земель Анри. А потом о его существовании вовсе забыли. В те времена Поля Сенесье уже не интересовали три его сына. Он полностью сосредоточился на четвертом, Пьере, родившемся в 33-м году. Полю тогда уже исполнилось 50. Его супруга, будучи ненамного моложе, подарила ему дитя и тут же скончалась, словно выполнив свой последний долг. Пьер стал во всех отношениях благословением для отца. Казалось, что этот необыкновенный малыш собрал в себе все способности, все таланты вырождающегося семейства. Старик-отец полностью посвятил себя воспитанию сына. Он сам учил его читать и писать, жадно следил за тем, как развивается ум ребенка. Когда Пьер достиг порога зрелости, Поль Сенесье стал надеяться, что сын изберет такой же путь, как и отец, и станет магистратом. Но Пьер хотел заниматься медициной. Отец подчинился его желанию. Он чувствовал, что личностью ребенка движет истинное призвание, и не ошибся. К 23 годам Сенесье сын уже был первоклассным хирургом, специализировавшимся на кардиологии. Тогда-то я и познакомилась с Пьером. Он был постоянным предметом разговоров в нашем замкнутом мирке, в среде праздных и разборчивых отпрысков богатых и высокопоставленных семей. Пьер был большой, гордый, суровый. Казалось, даже его тело хранит какую-то неизреченную тайну. Я помню, как мы устраивали танцевальные вечера. Чопорные собрания, где мы собирались узким кругом, словно пугливые дикие звери, обессиленные этой изоляцией от всего мира. Девочки надевали платья своих матерей, мальчики облачались в старые жесткие смокинги. Во время этих вечеринок мы, девочки, ждали только одного человека — Пьера Сенесье. Он уже принадлежал к миру взрослых, ответственных людей. Едва он появлялся, все вокруг него менялось. Люстры, платья, напитки — все кружилось и сверкало только для него. Нелли замолчала и опять наполнила стакан. Я сама познакомила Пьера Сенесье с Мари-Ан де Монталье. Мари-Ан была моей близкой подругой. Эта худенькая блондинка вечно ходила с всклокоченными волосами, словно только что оторвала голову от подушки. Больше всего в ее внешности потрясала бледная кожа, белоснежная, прозрачная, неповторимого оттенка. Мари-Ан родилась в семье французских колонистов, еще в XIX веке обосновавшихся в Африке, на диких землях. Поговаривали, что из боязни вступить в связь с чернокожими и испортить свою породу, они предпочитали заключать кровосмесительные браки, чем и объяснялась анемичность девушки. В тот самый миг, когда Мари-Ан увидела Пьера Сенесье, она влюбилась в него без памяти. Я втайне пожалела о том, что их познакомила. Между тем судьба их была предрешена. Очень скоро любовь Мари-Ан переросла в тревогу, потом в скрытую тоску, и она совсем отгородилась от мира. Чем дальше, тем больше разгоралось в ней темное пламя, придававшее ей еще большую прелесть. В январе 57-го Пьер и Мари-Ан поженились. Во время свадебного обеда она шепнула мне: «Нелли, я погибла. Я это знаю, но таков мой выбор». Тогда же я встретила Жоржа Бреслера. Он был старше меня, писал стихи и сценарии. Он мечтал путешествовать и заниматься дипломатией, как Клодель или Мальро, так он говорил. В те годы я была хорошенькой, беззаботной и легкомысленной. Я все реже виделась с моими прежними знакомыми и сохраняла связь только с Мари-Ан. Она регулярно мне писала. Так я и узнала и о подлинной натуре Пьера Сенесье, ее супруга, от которого она только что родила мальчика. В 58-м году Сенесье занимал высокую должность в отделении сердечной хирургии клиники Питье. Ему было 25 лет, перед ним открывалась блестящая карьера, но внутри него жила непреодолимая склонность к злу. Мари-Ан рассказывала мне об этом в письмах. Изучив прошлое своего мужа, она обнаружила в нем страшные темные пятна. Однажды, в студенческие годы, Сенесье застали, когда он производил какие-то операции на живых котятах. Очевидцы сначала решили, что у них галлюцинации. Под сводами медицинского факультета разносились жуткие вопли, крохотные тела животных извивались от боли. Позже его заподозрили в преступных экспериментах над неполноценными детьми в приюте еврейского квартала. На телах маленьких дебилов находились раны, порезы, ожоги необъяснимого происхождения. Сенесье пригрозили лишением права практиковать, но в 60-м году случилось великое событие. Пьер Сенесье успешно сделал уникальную операцию. Пересадил человеку сердце шимпанзе. Пациент прожил лишь несколько часов, но для хирургии это было большой победой. Все забыли о мрачных подозрениях. Сенесье стал национальной гордостью. Его приветствовал весь научный мир. 27-летний хирург даже получил орден почетного легиона из рук самого генерала де Голля. Еще через год умер старик Сенесье. По завещанию почти все его состояние перешло к Пьеру, который на эти средства открыл частную клинику в Неи-Сюр-Сен. В считанные месяцы его клиника имени Пастера стала весьма популярным заведением, куда приезжали лечиться самые богатые люди со всей Европы. Пьер Сенесье находился на вершине славы. Тогда-то и началась его гуманитарная деятельность. На территории большого сада, окружавшего клинику, он начал строительство сиротского приюта, чтобы там могли жить и воспитываться дети бедняков, в особенности цыган. Его громкое имя помогло ему в короткие сроки собрать значительные суммы государственных средств, а также пожертвований от предприятий и огромного числа частных лиц. Я услышал, как графин тихонько звякнула стакан, потом забулькала жидкость. Прошло еще несколько секунд, и Нелли прищелкнула языком. В моей голове совпадения постепенно выстраивались в цепочку реальных событий. Они поднимались, как темная волна. И тут все рухнуло. Тон писем Мари-Ан стал совсем другим. Теперь это были не дружеские послания, а жуткие признания человека, совершенно потерявшего вкус к жизни. Нелли усмехнулась. Я не сомневалась, что моя подруга лишилась рассудка. Я не могла поверить в то, о чем она рассказывала. По ее словам, в учреждении Сенесье процветала изощренная жестокость. Ее супруг устроил в подвале операционный блок. Сам тщательно запирал его и производил там опыты на детях. Делал им какие-то чудовищные пересадки органов, резал их без наркоза, подвергал бесконечным пыткам. Одновременно в полицию поступали многочисленные заявления от цыганских семей. В клинике имени Пастера было решено произвести обыск. Связи и влиятельные друзья в последний раз спасли Сенесье. Предупрежденный о грядущем визите полиции, он устроил пожар в зданиях своего заведения. Еле-еле успели эвакуировать детей с верхних этажей и больных из клиники. Удалось избежать самого худшего. По крайней мере, такова была официальная точка зрения. Потому что из подпольной лаборатории и из операционного блока живым никто не вышел.